8.4. Кривая краткосрочного предложения конкурентной фирмы. Кривая предложения фирмы показывает, какой объем продукции будет производить фирма при каждой возможной цене. Как мы видели, фирмы будут наращивать выпуск продукции до точки, при которой цена равна предельным издержкам, но свернут производство, если цена будет ниже средних переменных издержек. Следовательно, для ненулевого объема производства кривая предложения фирмы совпадает с той частью кривой предельных издержек, которая лежит выше кривой средних переменных издержек. Так как кривая предельных издержек пересекает кривую средних переменных издержек в точке минимума последней, вспомним рассуждение в главе 7 о предельных и средних издержках, кривая предложения фирмы совпадает с кривой предельных издержек, лежащей выше точки минимальных средних переменных издержек. При любом P, большем, чем минимум AVC, максимизирующий прибыль, объем производства может быть рассчитан по графику. Например, на рисунке 8.6 при цене P1 предложение составит Q1, а при цене P2 – Q2. Если цена P меньше или равна минимальных затрат AVC, максимизирующий прибыль объем производства равен нулю. На рисунке 8.6 вся кривая предложения представляет собой поперечно заштрихованные участки вертикальной оси и кривой предельных издержек. Примечание диктора. Далее на странице 233 следует рисунок 8.6 – кривая краткосрочного предложения конкурентной фирмы. Конец примечания. Краткосрочные кривые предложения для конкурентных фирм возрастают по той же самой причине, что и предельные издержки, из-за сокращающейся отдачи одного или нескольких факторов производства. В результате увеличение рыночной цены побуждает фирмы, уже находящиеся на рынке, увеличить объем производства. Более высокая цена делает дополнительное производство прибыльным, а также увеличивает валовую прибыль фирмы, так как она распространяется на всю произведенную фирмой продукцию. Реакция фирмы на изменение цены факторов производства. Когда меняется цена продукции, фирма выбирает объем производства таким образом, чтобы предельные издержки производства оставались равными цене. Нередко, однако, цена выпускаемой продукции изменяется одновременно с изменением цен производственных факторов. В данном разделе мы покажем, как изменяется решение фирмы об объеме производства в результате изменения цены одного из производственных факторов фирмы. На рисунке 8.7 изображена первоначальная кривая предельных издержек фирмы МЦ1, когда цена на продукцию фирмы составляла $5 за единицу. Фирма максимизирует прибыль при объеме производства Q1. Примечание диктора. Далее на странице 234 следует рисунок 8.7. Зависимость предельных издержек производства от объема производства. Конец примечания. Теперь предположим, что цена одного из факторов производства возросла. Это вызывает смещение кривой предельных издержек вверх от МЦ1 к МЦ2, так как теперь каждая единица продукции обходится фирме дороже. Новый объем производства, максимизирующий прибыль, составляет Q2, при котором P равно MC2. Таким образом, повышение цены производственного фактора заставляет фирму сократить объем выпуска. Если бы фирма продолжала производить продукцию объемом Q1, она понесла бы убытки на последней единице выпуска продукции. Фактически весь объем производства выше Q2 снижает прибыль. Заштрихованный участок рисунка показывает сумму средств, сэкономленных фирмой, или сокращение потери прибыли за счет сокращения объема производства с Q1 до Q2. Пример 8.2. Производство нефтепродуктов в краткосрочном периоде. Предположим, вы руководите нефтеперерабатывающим предприятием и решили производить определенный набор продуктов нефтеочистки, включая бензин, реактивное топливо и мазут для отопления домов. Имеется значительное количество сырой нефти, но объем ее переработки зависит от мощности вашего оборудования и издержек производства. Сколько нефти вам следует перерабатывать ежедневно? Страница 235. Информация о предельных издержках нефтеочистки существенно важна для принятия разумного решения. Рисунок 8.8 показывает кривую предельных издержек производства на краткосрочном отрезке времени SMC. Предельные издержки производства растут одновременно с объемом выпуска продукции, и график представляет собой ломаную, а не гладкую кривую, включающую несколько гладких отрезков. График содержит различные отрезки, потому что в нефтеочистке используются различные процессы для превращения сырой нефти в продукты конечной переработки. Когда отдельный участок переработки нефти достигает полной мощности, объем выпуска продукции может быть увеличен только за счет использования более дорогостоящего процесса. Например, бензин можно получить относительно недорогим способом из легкой неочищенной нефти, так называемым термальным крекингом. Когда соответствующий агрегат используется на полную мощность, дополнительное количество бензина может производиться из любой нефти, но с более высокими издержками. На рисунке 8.8 первый порог мощности переступается при объеме производства в 9700 баррелей в день. Второй порог мощности переступается, когда производство переваливает за 10700 баррелей в день. Теперь решение относительно объема выпуска продукции значительно облегчается. Предположим, весь набор очищенных продуктов можно продать по цене 23 доллара за баррель. Так как предельные издержки производства близки к 24 долларам за первую единицу выпуска продукции, при цене 23 долларов очистку производить не следует. Если, однако, цена набора продуктов лежит между 24 и 25 долларами, вам следует производить 9700 баррелей в день, используя термальный крекинг. Наконец, если цена будет выше 25 долларов, вам следует применять более дорогое очистное оборудование и увеличить производство до 10700 баррелей в день. Так как функция издержек растет поэтапно, вам не следует радикально менять свои производственные решения в ответ на небольшие изменения цен на готовую продукцию. Вы будете перерабатывать определенное количество сырой нефти, достаточное, чтобы загрузить соответствующее перерабатывающее оборудование до тех пор, пока цена не изменится значительно. Тогда вам надо просто подсчитать, оправдывает ли новая цена использование дополнительного, более дорогого нефтеперерабатывающего оборудования. Примечание диктора. Далее, на странице 236 следует рисунок 8.8 в зависимости издержек производства нефтепродуктов от их объема в краткосрочном периоде. Конец примечания.